Арии шли на восток. За плечами осталась протоукраина. Я бы сказал, ожившая протоукраина, которая через 1-2 тысячелетия родит великую трипольскую культуру. Арийские знания и дух работали. Впоследствии, в конце 3-го тысячелетия до Рождества Христова, этот край, оставленный Рамой, станет землей обетованной, приютом ариизированных народов, которые придут с востока для свершения великих дел преобразования Европы. А пока арии шли на восток. Шли в основном пешком, хотя первичные быки-туры и даже первые прирученные кони у них уже были. Но это была как бы экзотика. Северные олени и лодки не годились для повсеместного использования в просторах Азии. Шли не торопясь, задерживаясь в удобных для жизни местах примерно на срок жизни 1-2 поколений – 30-50 лет. Так велел аватар Рама. Но сам Рама с небольшой группой учеников и подвижников шел, так сказать, походным порядком. Торопился, поскольку срок жизни ему был отмерен человеческий, а миссия возложена титаническая. Рама призвал всех самых сильных и смелых покинуть Европу и пойти за ним в самое сердце Англии. Там есть прекрасная страна степей, окаймленных высокими горами. Там нужно поселиться и на девственной почве создать великую аграрную цивилизацию. Там он реализует свой закон и культ обновляющегося огня. Начался массовый поход через Кавказ, предводительствуемый Рамой. К ним присоединились скифские и другие племена Турании и Иракских Нагорий. По свидетельству Зороастра, люди Рамы в самом центре Азии основали город Вер, отличавшийся большим великолепием. Он стал столицей землепашеской страны Куш, или, как ее называли по-санскритски, Адики, страна солнца. Аватар шел и учил. Он воспитывал воинов света. Человек рядом с небом, его мысли – мысли неба, из древнеарийских песнопений. В северных легендах Рама представлен как продолжатель учения Нарады, полубога архаичных ариев, жившего во времена Атлантиды. В Махабхарате – это самая загадочная личность. Примечание. Махабхарата – древнеиндийская эпическая поэма, приравниваемая по значимости к ведам. Он дал ариям основы нездешних знаний, а Рама выступал как бы их ретранслятором. Рама говорил, родившись, человек попадает в независимые от него условия подлунного мира. Он еще может иногда с немалыми трудностями избрать страну, в которой ему предпочтительнее жить и трудиться, но он не может выбрать среду, куда он помещен судьбой, и должен найти или создать себе условия для жизни. Для этого человек должен учиться. Рама учил технологии и медицине, как обрабатывать землю, получать хороший урожай, как делать из глины посуду, выплавлять бронзу, строить жилище, учил делать обоюдоострые мечи и кавача, доспехи, учил, как лечить людей и как запрягать лошадей. Но неужели без вашего полубога Рамы люди не научились бы запрягать лошадей? Перебил я иронически гуру. Ведь это в колхозах даже ребятишки умеют. Древние греки, знавшие атомистику, создавшие Парфенон, Афродиту Милосскую, Медею, так и не научились запрягать лошадей. Они надевали хомут лошади на шею, тогда как нужно — на плечи. Это в 10 раз увеличивает тягловую силу. А колумбовы народы Америки? Они умели вычислять лунные орбиты, производить трепанацию черепа, а колесо так и не придумали. Так что, извините, Рама знал, что делал. Но главное, он учил людей цивилизованным отношениям. Рама говорил: не может быть истина человеческого общества без высокой солнечной религии и ее служителей, без священных капищ и мандир, храмов, без благородных пушан, воспитателей.